Глава 14. «И как мы это сделаем?» — прошептала Фетха, внимательно оглядывая пещеру. «Здесь только ниши нежити несколько десятков». «И 5 рыцарей смерти», — флегматично кивнул Шаумир. «Только не говори, любовь моя, что ты готова сдаться. Тебя напугал этот маленький лич?» «Я ничего не боюсь, понял?» Копейщица рыкнула на любовника, но руки все же не решилась распускать, а то знаю я, чем бы это закончилось, а времени у нас не было. Да и слушать их стоны мне не очень хотелось, учитывая, что у меня самого женщины не было уже почти месяц. «Просто там чумные зомби!» «Их я возьму на себя», — оборвал я спор. «Вы, чемпионы Герат, привыкли сверкать голыми телесами и действительно им не противники, так что займешься пока остальными, а я прибью эти бурдюки с ядом». «Благодарю, Тор», — сверкнула зубами Фетха, заставив полурослика нахмуриться. «Ты настоящий мужчина, не то что некоторые». «Ночью я объясню тебе, как именно должен поступать мужчина». Нелогично обиделся вор, но мы его проигнорировали, так что ему пришлось смириться. «Ну что, работаем как обычно?» «Да», — я кивнул. «Мы с Фетхой отвлекаем внимание и сдерживаем толпу. Ты крадешь филактерию. Лич молодой и глупый, раз не догадался заныкать ее подальше, но это нам на руку. Меня немного смущают рыцари смерти, точнее их количество, но он мог их получить множеством способов. Главное, что если добудем филактерию, разом избавимся от мелочевки, а уж оставшихся добьем без проблем». «Тогда я пошел», — улыбнулся Шаумир и послал воздушный поцелуй копейщице. «Не скучай, милая, думай о предстоящей ночи». Шут балаганный. Процедила та в спину растворившемуся во тьме жулику, но тут же взволнованно повернулась ко мне. «Как думаешь, он справится? Это же лич». «Конечно», — отмахнулся я. «Не архи-лич же. Да и зелье сокрытия жизни поможет, нежить его не учует. Да из всего стада ему только рыцари опасны, да сам лич. Но от первых наш шмыга легко сбежит, а второго мы как раз и собираемся завалить. Так что не трусь, подруга, вернется твой милый целым и здоровым». «Тебе хорошо говорить, ты-то вон какими силами владеешь», — для порядка поворчала копейщица. «Папаня для Эмилин расстарался». «Ладно, не ной», — отмахнулся я. «У всех свои недостатки. Я вот и умный, и сильный, и красивый. А знаешь, как тяжело быть совершенством». «Ты готова? Пошли костяных бить». «Всегда», — оскалилась Фетха. «Поспорим, кто больше набьет черепушек». «Деньги лишние завелись», — я усмехнулся. «Так я завсегда готов их принять. По десятке?» «Давай». Копейщица азартно хлопнула меня по руке и тут же сиганула вниз с выступа, где мы скрывались прямо в толпу нежити. «О, Герата, во славу твою!» «Психованная». Я усмехнулся, пожав плечами, и прыгнул следом. «Во имя твоих трусиков, Эми!» Фетха уже крутилась юлой среди нежити, рубя и пронзая бестолково толпящихся скелетов и зомби, но копье было не лучшим выбором для борьбы с нежитью, и я мгновенно это доказал, одним круговым ударом разнеся в щепки разом с полдюжины скелетов. Черепушки лопались под ударами моего молота, словно перезрелые тыквы, а кости ломались, будто гнилая древесина. И хоть в себе я не сомневался, это все равно было слишком легко. Видать, все силы лича ушли в рыцари смерти, а на остальное воинство ничего не осталось. Тем хуже для него. Дисбаланс в армии никогда ни к чему хорошему не приводил. Это я как любитель стратегии говорю. Всегда играл за нежить, но старался делать упор на толстые юниты в качестве живых щитов, лучников, скелетов и прочую магическую нежить, как дамагеров. А здесь? Думаю, правимся до вечера и отметим как следует в кабаке у Хубура. «Что-то они совсем ватные!» Разнеся очередного скелета в пыль, пожаловалась Фетха. «У меня 11!» 9! Я крутанул молотом и восходящим ударом саданул ближайшему зомбаку в подбородок, сорвав голову и отбросив ту почти на другой конец пещеры. 10! Есть такое, но им же хуже. В сторону! Чумные! Следи за рыцарями, они сейчас тоже зашевелятся! Поняла! Копейщица, несмотря на упрямство, когда надо, шустро шевелила мозгами. «Если что, кричи!» «Ага, обязательно!» Я ухмыльнулся, выслеживая двух раздутых зомбаков, буквально сочившихся гноем, отчего казавшихся зелеными. «В следующей жизни!» «Ловите!» Отогнав наседающую нежить парой широких размахов, я опустил молот, позволив ему упасть мне на ногу, а сам рванул из-за плеч заготовленные как раз на такой случай сюрпризы. Вурф-кроиц, метательный крест. О подобном оружии я читал еще на земле. Мол, рыцари любили швыряться такими штуками друг в друга, а при случае могли использовать их как оружие ближнего боя. Топорик там или кинжал, если перевернуть. Но, дескать, большой популярности оно не снискало из-за низкой поражающей способности. Но не сюрикен это, чтобы 100% воткнуться в противника. Однако для врагов типа чумных зомби это было идеальное оружие. Плюс у меня был бонус, словно созданный для него. Бросок с двух рук вышел на загляденье. Кресты не просто полетели, а стартанули на первой космической, подстегиваемой умением толчок, и буквально насквозь пробили гнилую плоть чумных зомби. Те, естественно, взорвались, да так, что несколько ближайших скелетов буквально перемололо в труху. Вышло даже лучше, чем я ожидал. Однако это же привлекло внимание Лича. Он, наконец, соизволил подняться с каменного трона, на котором восседал, подошел поближе и махнул рукой, отправляя в бой двух из пяти рыцарей смерти. Я про себя выругался, потому как рассчитывал на более активную часть и самого повелителя мертвых, и его главных псов. Но даже так они отошли от невысокой стелы, на вершине которой находился желто-оранжевый кристалл в оправе в виде черепа. А это и была наша цель. Филактерия, заключенный в ней душой Лича. Единственная возможность с гарантией уничтожить мага, восставшего из мертвых и переродившегося в высокоранговую нежить, на зачистку которой мы взяли заказ. «Фетха, внимательнее!» Я предупредил копейщицу, отошедшую слишком далеко и не видевшую, что там происходит. «Начинается!» «Поняла!» Девушка, лихо крошившая скелетов и зомби, кивнула и принялась пробиваться ко мне поближе. «Сколько идет?» «Двое». Я внимательно следил за приближающимися рыцарями. «Остался тот, что с двуручной секирой и мечник. И лучник тоже». «Хреново». Фетха добралась до меня и теперь оценивала диспозицию. «Вроде пока не заметили». «Нормально все», — я подмигнул копейщице. «Давай, мой с кистенем, твой с топорами. Спорим, я первый своего уделаю». «Ха!» — та вскинула копье и ловко крутанула над головой. «Готовь денежки! Сегодня пьем за твой счет!» Я кивнул и двинулся навстречу противникам, попутно расчищая поле боя от нежити и стараясь разделить противостоящих нам рыцарей. Выглядели они внушительно. Из пятерки только лучник не был закован в лад из головы до ног, да и то лишь потому, что пренебрег шлемом. Остальные же щеголяли в черных доспехах, сплошь покрытых всякими шипами, лезвиями и прочими украшениями. Под такой тяжестью живой боец свалился бы с ног через полчаса максимум, но тут вступал в силу бонус нежити. Они тупо не уставали. И силёнок у них было хоть отбавляй. Элита как-никак. Правда, мы тоже были не пальцем деланы, и сейчас собирались продемонстрировать свои умения во всей красе. Мне достался здоровенный рыцарь смерти с шипом на шлеме на манер жала скорпиона и вооруженный треххвостым кистенем с билом в виде шипастого полумесяца. Жуткое оружие в руках профессионала, и судя по тому, с какой ловкостью нежить его крутила, при жизни это был крутой мастер, который сохранил все свои умения. Жаль только, что мне было плевать на его потуги, хотя расслабляться я не спешил. Недооценивать противника — верный путь в могилу, а я еще хотел пожить. Вон сколько девок нещупанными ходят. И Эми. От первого удара я легко увернулся, просто отпрыгнув назад. К счастью, мы с Фетхой перебили достаточно нежити, чтобы расчистить поле для битвы и не отвлекаться на случайных скелетов или зомби. Так что я мог сколько угодно бегать от рыцаря, если бы захотел. Но сейчас мне скорее нужно было устроить знатное рубилово, чтобы окончательно отвлечь Лича. А значит, я больше не стал уклоняться и встретил следующий удар щитом. А когда хищные била завязли, шагнул чуть в сторону, чтобы самому не попасть в зону действия, и изо всех сил заехал молотом по руке рыцаря. Удар вышел знатный. Мне даже ладони слегка отсушило отдачей, но эта тяжело бронированная скотина лишь взревела и попыталась достать меня другой рукой. К счастью, больше оружия у него не было, а я стоял достаточно далеко и без труда увернулся. Однако тут же мне пришлось снова отступать, потому что рыцарь одним рывком освободил свой кистень и снова стеганул им меня, на этот раз уже горизонтально. Блокировать этот удар я не стал, просто пропустил оружие мимо, а сам ткнул бойком молота в голову противника, пытаясь сбить его с ног. Естественно, это у меня не получилось. Высшая нежить вообще имела отличное чувство равновесия, хотя правильнее было бы сказать, что ее не беспокоили удары в голову, так как мозг уже был мертв. Или его вообще не было, как у скелетов, например. Поэтому ее не тошнило, голова не могла закружиться и прочее, включая полную невозможность послать восставшую из могилы тварь в нокаут. Так что я скорее тянул время, чем всерьез хотел навредить рыцарю. А все потому, что заметил сгусток тени, продвигавшийся к столбу с филактерией. Зуб даю, это наш шмыга. И стоило ему немного помочь. «Эй, потлатый! Лови!» Я отпрыгнул от шипоголового и, выхватив один из оставшихся вурф-кройцев, метнул его в рыцаря-лучника, единственного, кроме лича, кто мог помешать вору. «Чего хрипишь? Не поймал, что ли?» Детская дразнилка из разряда садюшек обрела новый смысл, когда тяжелый крест с треском вонзился лучнику в лоб. А вот нефиг игнорировать шлемы, их умные люди придумали. И не зря, между прочим. Вот и рыцарь реально захрипел, силясь вырвать глубоко вошедшую железяку. А я с чувством выполненного долга занялся разъяренным от такого наглого игнорирования кистенщиком. И тут же, снова поймав его оружие на щит, от души наградил парой тяжелых оплеух в голову. Пусть мозга у нежити не было, но молот замечательно крошил черепушки даже под защитой шлема. Фетха тоже не скучала. Ей достался противник одновременно попроще и потяжелее. Вооруженный полуторным мечом рыцарь в доспехах, напоминающих скелет, и шлеме черепа с парой крыльев а-ля летучая мышь был неплохим фехтовальщиком. Плюс тяжелая броня и неутомимость делали его весьма опасным. Особенно для почти обнаженной копейщицы, которой хватило бы и единственного удара. Вот только она упорно не давала его нанести, коля и рубя своим копьем, словно заведенное. И пусть большинство ударов приходилось на броню, рыцарю тоже доставалось немало. Будь он живой, давно истек бы кровью. А так я не сомневался, что девушка дожмет этот ходячий труп, но времени на это уйдет на порядок больше. Если, конечно, кое-кто ей не поможет. «Есть!» И словно по заказу раздался восторженный крик Шаумира, нагло восседавшего на стеле с кристаллом в руках. «Ну что, костяшка, помирать будем?» «Погоди! Тор, нас обманули! Это не настоящая филактерия!» «Боря, какого хрена?» Я на секунду сбился, но тут же пришел в себя, принимая на щит очередной удар кистенем и параллельно пытаясь докричаться до последнего участника команды. «Ты же сказал, что там все в порядке! Я тебе уши оторву, если со шмыгой что-то случится!» «Меня зовут Боримар из дома Аркинофин!» С выступа, соседнего с тем, где мы прятались до атаки, высунулась светловолосая голова в очках. «И хочу напомнить, что я полуэльф, а значит, не придаю столь сакрального значения ушам». «Значит, будешь без них, если сейчас же не решишь проблему!» Я перестал играться и всерьез насел на своего противника, осыпая градом мощных ударов. «Да сдохнешь ты или нет!» «К твоему сведению, он уже мертв». Все таким же спокойным голосом, будто находился не в пещере полной нежити, а на лекции в столичной академии, прокомментировал Боримар. «Двигаются же рыцари смерти посредством анимирования тела». «Боря, если ты сейчас не заткнешься, я сама тебя прибью!» — рыкнула Фетха, краем глаза наблюдая, как ее любимый мечется по пещере в попытке сбежать от двух рыцарей смерти. «Сделай что-нибудь!» «Я попросил бы меня не отвлекать», — отозвался алхимик. «Работа с магическим ноктурлабиумом требует сосредоточенности и спокойствия». «Ага, вот так». «Да, определенно я был прав. Положение филактерии не изменилось, она по-прежнему находится возле стелы». «В прошлый раз ты говорил на стеле». Я в очередной раз увернулся от размашистого удара и от души вмазал жалоголовому по колену, наконец заставив его ногу подломиться. «И помоги уже Шаумиру! Видишь, мы немного заняты!» «Вы отвлекаете меня от важной исследовательской работы», — заворчал Боримар, но послушно принялся рыться среди кучи своих колбочек и бутылочек, коими был обвешан, словно елка. «Так, сонный туман не подойдет, на нежить он не действует. Может...» «А, вот, это сгодится! Шаумир, постарайся укрыться в облаке!» «Каком еще...» — простонал полурослик, в очередной раз чудом разминувшийся со смертью в виде топора, просвистевшего над головой, и чувствовавший, как в душе поднимается паника, когда увидел, как с выступа вылетает колба, наполненная ярким желтым газом, и, ударившись о пол, вспухает непроглядной тучей. «Блин, это же нежить! Ей глаза не нужны!» «Это дым отрицания, неуч!» — высокомерно возразил алхимик, глядя, как шустрый вор скрывается в дыму. «Получен из сока подземных деревьев геласов. Он блокирует любые поисковые заклятия и чутье, в том числе и нежити. Больше ничем помочь не могу». «Больше и не надо!» Я ловко обогнул стоящего на коленях жалоголового и вбил ему в затылок клюв молота. «Дальше разберемся. Ищи филактерию!» «Жалкие людишки!» И в этот момент сделал свой ход лич. «Думаете, что самые умные? Вы сами пришли в мое логово и поплатитесь за смерть моего воина. Ваши тела заменят его». «Да вот хрен тебе!» Я выдернул молот и рванулся было на помощь копейщице, но тут же вынужден был упасть на пол, пропуская опасно свистнувшую стрелу, выпущенную рыцарем-лучником. «И когда ты успел подарок вытащить?» «Еще...» «Ты чего удумал, скотина?» «Восстаньте, слуги мои!» Лич стукнул посохом в землю и заорал дурниной, распространяя по пещере волны злой силы. «Принесите мне их тела!» Земля дрогнула, по ней словно прошла волна, и в следующий момент кости и тела нежити, что мы убили, зашевелились и принялись собираться вновь, превращаясь обратно в бойцов. А из-под земли полезли новые, и их было много, очень много. «Боря, мы в заднице!» Я быстро соображал, и моим первым порывом было свалить, но короткий взгляд в сторону выхода мгновенно разрушил любую надежду, ибо там, закрывая проход, стояли три новых рыцаря смерти. «Эта тварь заманила нас в ловушку! И если ты не найдешь филактерию, нам хана!» «Я в сотый раз повторяю, расчеты верны!» С выступа вновь показалась голова алхимика. «Все указывает на Стеллу. То, что вы не понимаете слов, не мои проблемы». «Они станут твоими, когда эти твари завалят нас и доберутся до твоей мягкой задницы!» Я остервенело отмахивался, круша скелетов пачками и пробиваясь к копейщице, которую рыцари мелкой нежить почти зажали в кольцо. «Быстро помогай! И думай! Думай, Боря!» «Погоди! Ты сказал Стелла?» «Да!» — кивнул алхимик и добавил. «И я хотел бы знать, кто оплатит мне расходы. Каждый флакон зачарованного стекла стоит...» «Заткнись и делай!» Я с рыком раскроил голову подвернувшемуся умертвию, отметив про себя, что все равно нежить у этого лича, кроме рыцарей смерти, получалась весьма слабенькая, что объясняло, почему он сам не участвует в битве. Селенок маловато. «Помоги Фетхе! Я, кажется, понял». «Как скажешь». Боримар пожал плечами и принялся бомбардировать нежить флаконами, которые, разбиваясь, либо взрывались огненными вспышками, либо замораживали всех, на кого попадало содержимое, либо выпускали тяжелые облака, растворявшие все вокруг. Стало полегче. Копейщица успешно отбилась, но прижатая к стене могла только обороняться и даже не думала о наступлении. Шмыга все так же играл в догонялки, скрываясь в дыму, и лишь изредка выныривал, убивая одного-двух скелетов. Я же решил проверить пришедшую в голову догадку. Вот только для этого нужно было попасть на другой конец пещеры, к стеле, где расположился лич. Хотя... «Боря, у тебя остались те подушки-лягушки?» Я задрал голову, ожидая ответа. «Я Боримар из дома». «Плевать!» От моего рыка отшатнулась даже ближайшая нежить. «Да или нет?» «Да», — обиженно отозвался алхимик. «Давай сюда!» План, пришедший мне в голову, был безумным, но другого выхода не было. «Быстро!» «Лови!» Сверху упал небольшой кожаный конверт, но я успел его поймать. «Но зачем?» Однако я уже не слушал. Кинув конверт под ноги, я подпрыгнул на нем, силой впечатав каблуки в кожу. И тут же взмыл воздух, когда конверт с громким хлопком развернулся в большую, надутую воздухом подушку. Эти шутихи Боря придумал, чтобы мстить недругам Академии. А мы использовали их на фестивалях просто для потехи. Однако подбрасывали в воздух они человека весьма высоко. И далеко, если встать чуть ближе к краю. Именно это мне сейчас и требовалось. Я взмыл над все пребывающей толпой нежити, над Фетхой, с трудом отбивающей натиск рыцаря, над Шмыгой, все еще скрывающимся в облаке дыма, над Личом, скинувшим было посох и метнувшим в мою сторону призрачный зеленый череп, но тот вышел слишком слабеньким и жалким и попросту рассеялся в воздухе, не долетев до меня. А вот рыцарь-лучник, скотина такая, почти попал. Стрела скользнула по наплечнику, сбивая с курса, но было уже поздно. Я заметил свою цель и прямо на лету протянул руку, активируя умение. Толчок можно было использовать по-разному. Например, кидать остро заточенные металлические кресты. А можно было, наоборот, притянуть что-то, толкнуть, так сказать. И именно сейчас мне как раз требовалось это сделать. Приземление вышло так себе. Я здорово ударился плечом и несколько раз перевернулся перед тем, как остановиться. Воздух просто вышибло из легких, и на то, чтобы прийти в себя, у меня ушло несколько секунд. А когда я отдышался, оказалось, что лич стоит прямо передо мной, а рядом оба рыцаря смерти. «Вот и все, жалкий смертный». Лич казался надменным и гордым. «Ваши жалкие потуги!» «Заманал!» Я со стоном поднялся на ноги. «Меньше пафоса. Я не знаю, кем ты был раньше, но, кажется, догадываюсь. Жалкий ученик мага, нашедший у учителя запрещенную книгу о некромантии, решившийся на перерождение. Хитрый тут не спорю, но вот ума и магической силы у тебя маловато. На вас хватит. Казалось, Лич разозлился, хоть по идее не мог испытывать эмоции. Вы попались в мою ловушку. Уверен? Я усмехнулся и разжал кулак. Ты ничего не потерял? На ладони у меня лежал тот самый камень с оправой в виде черепа, ложная филактерия. Вот только заезженная истина, мол, если хочешь что-то спрятать, спрячь это на виду, идеально подходила для хитрого, но недалекого Лича. И потому, когда Боря повторил, что его приборы, засекающие эманации филактерии, все так же указывают на Стеллу, я заметил лежащую у ее подножия ложную филактерию. Якобы ложную. «Это всего лишь приманка для таких глупцов, как вы». Надменности в голосе Лича хватило бы на 10 человек, но я также чувствовал и неуверенность. «Можешь оставить ее себе напоследок». «Предпочитаю более сдержанный стиль». Я сжал кулак, и кристалл брызнул осколками. «Сдержанная простота, привлекающая внимание содержимым, а не внешним видом. Как вот эта штука». Теперь на ладони у меня лежал небольшой овальный камень, внутри которого дрожала огненная струна, пульсируя, словно это было чье-то сердце. Отличный ход. Кристалл из застывшего сока гелоса, скрывавшего истинную филактерию. Если бы не цвет, я бы так и не догадался. «Хорошо. Ты победил». Лич взмахнул рукой, и толпа нежити остановилась. «Но если ты убьешь меня, то ничего не получишь. Это я разместил заказ в гильдии, так что предлагаю сделку. Вы получаете в 3 раза больше и убираетесь отсюда». «Ты так дешево ценишь свою жизнь?» Я усмехнулся, подбрасывая камень в руке. «Что мешает мне просто убить тебя и затребовать такую же сумму в гильдии? За такой косяк заказом они заплатят с удовольствием, лишь бы мы держали язык за зубами». «В 5 раз больше». Скрипнул зубами Лич. «И молчите обо мне». 7. Я усмехнулся. «Мне нравится цифра 7». «Хорошо». Лич буквально шипел от ненависти, но все же не смел нападать. «Договорились. А сейчас отдай мне филактерию». «Да не вопрос». Я протянул ему камень, но в последний момент тот выпал у меня из ладони, и как только ударился о землю, я наступил на него ногой, кроша в пыль. Упс, неудобно получилось.